Роберт Асприн. Шутовской рай. Пролог. Вид из окна генерала Блицкрига не вызывал вдохновения, если не сказать больше. Окно выходило на забитую машинами автостоянку и глухую стену, которую давно уже следовало заново покрасить или снести. Тем не менее, этот вид в какой-то мере характеризовал статус космического легиона, а точнее отсутствие такового. Поскольку легион постоянно испытывал недостаток в финансировании, то даже помещение штаба приходилось снимать в районе с очень низкой арендной платой. Тот факт, что в кабинете Блицкрига вообще имелось окно, свидетельствовал о его высоком положении в этой организации. «Разрешите, сэр?» Генерал оторвался от окна, обернулся и увидел застывшего в дверях кабинета адъютанта. «Да?» «Вы просили уведомить вас, как только полковник Секира уедет в отпуск», произнес адъютант, обращаясь не по форме. Отдание чести, как и собственное мнение, не считалось в легионе обязательным, а потому встречалась крайне редко. «Ты уверен? Сам видел, как она взлетела?» «Ну, сэр, я видел, как ее катер взлетел, а потом вернулся без нее. Корабль, на котором для нее забронировано место, покинул орбиту, так что, полагаю, она на борту». «Славно, славно!» — произнес генерал почти про себя. На лице его мелькнула одна из редких улыбок. «И пробудет она в отпуске несколько месяцев, по крайней мере». Из-за длительности космических перелетов, даже при движении со сверхсветовой скоростью, отпуска обычно бывали продолжительными, так что адъютант не увидел ничего необычного в долгом отпуске Секиры. К тому же она уже несколько лет копила отпускное время. Однако озадачивало поведение генерала. Удивительно, почему это Блицкриг, один из трех командующих космическим легионом, проявляет такой интерес к давно запланированному отпуску какого-то полковника? «Несомненно, нам будет недоставать ее», — заметил адъютант, стараясь выудить побольше. «Некоторым ее будет недоставать и больше, чем остальным», — туманно выразился Блицкриг, и его улыбка стала слегка натянутой. «Сэр?» «Полковник, прекрасный офицер и администратор», — сказал генерал. «Настолько, насколько это возможно в армии. И все же она всего-навсего человек, к тому же женщина, и склонна испытывать привязанность к определенным лицам и подразделениям, находящимся под ее командованием. Совершенно естественно, что она использует свое служебное положение, чтобы отстаивать их интересы здесь, в штабе, а также выгораживать их, когда они проштрафятся». «Полагаю, это так, сэр», — произнес адъютант, неожиданно ощутив неловкость от того, что комментирует действия вышестоящего офицера. «Ну, так это скоро изменится», — заявил генерал, опускаясь в кресло у своего письменного стола. «Пока она в отпуске, большую часть ее обязанностей выполняют другие офицеры штаба. Но я устроил так, что одно подразделение в ее отсутствии будет подчиняться мне лично». «Какое же подразделение, сэр?» Блицкриг уставился в одну точку на дальней стене и стал похож на голодную жабу, подстерегающую муху. «Я говорю о капитане-шутнике и его пресловутой роте Омега». Адъютанту вдруг стало все абсолютно ясно. В штабе хорошо знали, что генерал Блицкриг в последнее время твердо вознамерился отдать под трибунал капитана Шутника за его действия сразу же после того, как он принял под свое командование роту «Омега», подразделение, специально сформированное, чтобы пристроить в него неудавшихся вояк, непригодных даже с точки зрения нестрогих правил и стандартов службы в легионе. Подробностей никто не знал, но мятежный капитан после того инцидента не только вышел сухим из воды, но даже получил благодарность вместе с ротой. Догадки о том, как он этого добился, высказывались самые фантастические, хотя многие подозревали причину в том, что прежде чем поступить в армию и взять имя Шутник, капитан был неким Виллардом Шуттом, одним из самых молодых во вселенной мегамиллионером и потенциальным наследником обширной империи под названием Шут-Пруф Мьюнишн. Этот факт стал известен после того, как Шутник проигнорировал традицию легиона соблюдать анонимность и выдал свое подлинное имя и происхождение журналистам, привлекая таким образом беспрецедентное внимание к себе самому, своему подразделению и к легиону в целом. Журналисты были в восторге, но генерал, очевидно, нет. «Сообщите связистам», — сказал Блицкрик, не меняя ни тона, ни улыбки. «Пусть они свяжут меня с Шутником. У меня есть задание для него и его бандитской шайки». «Да, сэр», — вытянулся адъютант и быстро ретировался из кабинета. Несколько вопросов беспокоили адъютанта, пока он направлялся к связистам, чтобы передать приказ генерала. Во-первых, он и сам подумывал подать рапорт о переводе в роту Шутника и ждал только подходящего случая, чтобы подать необходимые для этого бумаги. Теперь же ему казалось, что момент неподходящий, как из-за настроения генерала, так и потому, что тот, похоже, приготовил кое-что неприятное для Омеги и ее командира. Во-вторых, он спрашивал себя, знает ли капитан Шутник о враждебности генерала, и если даже знает, то сможет ли справиться с предстоящими неприятностями или избежать их. И, наконец, адъютанту пришло в голову кое-что, о чем явно не подумал генерал. Если в отсутствие полковника Секиры Омега будет подчиняться непосредственно генералу, значит, в конечном счете, сам Блицкрик будет в ответе за все, что они натворят при выполнении этого нового задания. В общем, решил адъютант, самой лучшей позицией будет некоторое время держаться в стороне, подальше от событий и их возможных последствий.